Вы видите этот прекрасный стол, украшен чашами, хлебом. Будут звучать слова: «Да испытывает же себя человек». Испытывать – это значит проверять. Проверять воспоминания о том, что сделал Христос для нас с вами. На самом деле это символ того, что сделал Христос на Голгофе для нас с вами. Я сейчас предлагаю обратить внимание, в контексте каких событий Павел установил эту заповедь. Что было? Это же в Коринфской церкви было Павлом подчеркнуто и установлено, хотя сам Христос ее еще раньше установил. Но тем не менее, почему именно в этих обстоятельствах? Итак, я читаю 10 главу с 31 стиха. Итак, мы пойдем дальше. Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божью. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, чтобы все мое... Помните и держитесь предания, так как я передал вам. Итак, апостол Павел, обращаясь к церкви, здесь говорит, что все, что мы делаем, словом ли, делом ли, все мы делать должны во славу Божию, чтобы Бог прославился. И дальше дается предупреждение: не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей. Ну, какой соблазн в то время был у верующих? Это есть идоложертвенное. То есть в то время язычники тоже посвящали какие-то продукты и какую-то пищу своим идолам, и поэтому верующий не должен был вкушать идоложертвенную пищу, таким образом исповедуя поклонение этому идолу. Ну что в наше время таким идоложертвенным может быть? Ну, блины на масленицу. Блины вообще хороший продукт, мы его все любим, кушаем. Но если люди говорят, что вот если блин надо обязательно на масленицу, иначе счастливого года у тебя не будет, да, и вообще плохо тебе будет, вот тогда это вот, и ты тогда берешь и ешь, то есть ты соглашаешься с этой теорией, понимаете, да? Тогда ты становишься соблазном для язычников. Поэтому здесь и сказано, все, что мы делаем ли, должны для славы Божией не делать ни для кого соблазн. Ну, соблазн для иудеев, ну, наверное, свинина, правда? Я вспоминаю, как мы были на экскурсии в Израиле. Ну, и экскурсовод нас предупредил, что в субботу кормить нигде не будут, потому что все будет закрыто. Единственное, есть арабское кафе, вот мы вас туда отвезем. Ну, хорошо. Приехали в это арабское кафе, а в этой группе у нас был один браток, он нас успокаивал: братья, не волнуйтесь, у меня все с собой есть, мы будем сыты. Ну и когда мы сели за стол, значит, взяли кофе, чай, там какие-то булочки, он достает сало в Израиле среди арабов, мусульман. Я ему говорю: прячь быстро. Да ладно, начинает резать. Короче говоря, быстренько. Но все-таки один официант увидел. Вы знаете, какое у него выражение лица было у этого официанта? Как будто мы дохлую кошку едим вообще. Вот для него это такой мерзостью было, понимаете? И вот после такого поступка, конечно, говорить официанту о христианстве, о Христе, о том, что Бог Спаситель, это... После такого соблазна никто слушать не будет, да? Вот и это нам с вами примеры, что мы не делаем. Словами, делами, пищей. Тут же сказано: так как и я угождаю всем во всем, еще не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Угождать ради спасения. Ну, почитают нечистым в Израиле сало, но не ешь ты это сало, съешь ты его на Украине и в Москве, тебе это не повредит. И холестерина меньше получишь, да? Но суть заключается в том, что всяким своим поведением мы должны стремиться и поступать так, чтобы Бог наш прославился, чтобы мы могли потом свидетельствовать Боге. Поэтому сказано, так и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. И дальше Павел говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. Но Павел сказал, я стал всем для всех, чтобы спаслись хотя бы некоторые. И мы знаем, что во время своего миссионерского путешествия на острове он вместе с язычниками там пищу готовил, ел, и это не было грехом, и он благовествовал им, да? Поэтому в самом продукте нет ничего нечистого. Любой продукт, все, что Бог сделал, все прекрасно, в том числе и сало. Но если кто-то соблазняется, то не надо, исключите, немножко ущемите свой интерес в данной ситуации ради того, чтобы спасти эту душу, чтобы была возможность засвидетельствовать ему. Дальше сказано. Еще одно, то есть первая позиция перед вечерей, Господь через апостола Павла напоминает, чтобы мы жили так и поступали так на этой земле, чтобы наше поведение способствовало спасению окружающих людей, благовестию, а не отталкивало их от Слова Божия. Дальше речь идет о семейном, о положении в семьях наших, среди верующих, в церкви. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть Бог, Христос, муж, жена. Последовательность, да? И дальше сказано, всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Это то же, что если бы она была обритая. Ну, в то время, именно конкретно в Коринфе, брились женщины, как в свое время выразился наш президент, с пониженной социальной ответственностью, чтобы было понятно, кто она. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. И дальше дано объяснение, почему муж молиться и проповедовать или пророчествовать должен с открытой головой, а женщина с закрытой, с покрытой головой. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. То есть суть заключается в том, что на земле у любого мужчины нет господина, кроме Бога. Поэтому, когда он проповедует или молится, он должен делать это без покрытой головы, без головного убора. Ну, обращали внимание, как в армии, в милиции, там приветствие дают, да? Так, как бы, или шапку одевают, без головы нельзя давать честь. Что это значит? Это значит, что государственная власть, та, которая на кокарде у него, он подразумевает, что он служитель этой власти. И он может отдавать честь только тогда, когда на нем эта шапка, когда есть кокарда вот эта. Если кокарды этой нету, то есть символа, кому он служит, он не имеет даже права чести дать. А в духовном плане, смотрите, что про нас с вами написано. Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. То есть создан по образу и подобию Божию. Суть заключается в том, что проповедовать и молиться мужчина должен с открытой головой, потому что на земле мы не признаем никого как Господа Бога, понимаете? На одинаковый уровень никого не ставим с Богом. Поэтому мужчина не должен носить головного убора в момент проповеди или молитвы. А женщина есть, потому что он отображает славу Божью. Он для славы Божьей здесь на земле. А женщина, иначе сказано, а жена есть слава мужа, великолепие, красота. И все себе красивых жен ищут. И один брат до сих пор помню. А вдруг я пришел, говорит, ну как жену найти? Я говорю, ну давай, будем молиться, и Бог тебя пошлет. Через какое-то время приходит, а вдруг Бог мне даст некрасивую жену? Вот я говорю, если Бог даст, будет действительно самое красивое. Потом после свадьбы уже ребенок, я себя спрашиваю, ну самое красивое. Понимаете, вот, ну, это я речь веду только частично о физическом, в душевном, духовном плане, да? И смотрите дальше, что сказано насчет женщины. Именно в духовной иерархии построения семьи. Смотрите, как что сказано. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». То есть Ева была создана от Адама. Не муж создан для жены, но жена для мужа была создана. Поэтому жена не должна иметь... Поэтому жена и должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. Ангелов – это посланники Божии, которые, кстати, ангел не видит мысли человека. Бог видит, ангел не видит. И поэтому сказано, что это знак власти над нею для ангелов. Ангел видит, послушна она Слову Божию, эта женщина, или не послушна Слову Божию. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. То есть, если супруги между собой поссорились, они не могут находиться в правильном состоянии перед Богом, пока не примирятся. А дальше сказано. «Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все от Господа». Как жена от мужа. Ну, Ева была создана от Адама, да, и муж через жену. Но дело в том, что и Спаситель пришел через женщину в этот мир. Да? Поэтому нет преимущества одних над другими. Просто у каждого есть свое особое назначение пред Богом в духовной иерархии. Рассудите сами, прилично ли жене молиться с Богом, Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, то для нее честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Увидеть лысую женщину, ну, практически невозможно. Да вот мужчин легко. То есть... Бог сам устроил так, что волосяной покров у женщин гораздо крепче, чем у мужчин. Это иллюстрация к тому, что так должно быть. И дальше сказано. Но если жена растит волосы, это для нее честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. То есть вот Бог через апостола Павла установил эту заповедь, да, как знак для ангелов, для семейных женщин. Значит, это должно быть вне всякого спора и обсуждения. То есть наша готовность к вечере еще и подразумевает то, что мы должны в семейном плане иметь мир в собственной семье, прежде чем присоединиться к заповеди Господней, да, и правильно поступать в своих семьях. Не надо мужчинам прятаться, если муж создан главой семьи, не надо эту роль перекладывать на женщину. И жене не надо хвататься за роль руководителя своей семьи, потому что ни одно, ни другое путно не получится. Все это будет как перевернутые с ног на голову человек. Дальше. Следующее. «Но предлагая это, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церкви, между вами бывает разделение, чему отчасти верю. Ибо надлежит быть разделение между вами, чтобы открылись между вами искусные». Еще. Были разделения в церкви, разделения во мнении по разным вопросам. Ну вот платочки мы сейчас затронули, просто как иллюстрация, да? Смотрите, что тут сказано. Кто-то может считать, ну вот, раз у женщины есть волосы, значит, ей не надо покрываться, да? А кто-то, наоборот, в этом плане даже можно какой-то пример взять, такой позитивный, из православной церкви. Там девочек маленьких и то учат в платке ходить в церковь. И когда она вырастает, для нее не проблема. Да? Это такая подготовка. И наоборот, можно всю жизнь воевать с этим установлением. Но Слово Божие говорит, вот эти разномыслия, они могут быть. Но почему они бывают и для чего Бог допускает их в церкви? «Дабы открылись между вами искусные». Искусный – это значит, послушайте, испытанный, подлинный, лучший, очищенный. То есть вот разномыслие, они заставляют всех задумываться, вникать в Слово Божие. А что же Бог говорит? Люди могут говорить разные группы, могут быть разные, да? А что Бог говорит? Если в Слове Божьем написано, что это знак для ангелов. Достаточно аргумента, правда? Поэтому разномыслия могут быть разные. Но какие бы разные мнения у нас не возникали между собой, это побуждает нас вникать в Слово Божие, именно в Слово Божие. Дальше читаем. Еще одно событие было в церкви. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других съесть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковью Божией, унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ну, Коринфская церковь, она чем-то похожа на Московскую церковь. Каким образом? Ну, в то время Коринф – это был большой торговый портовый город, очень богатый. Ну, и в большом торговом богатом городе много и рабов, и нищих, и неимущих. То есть люди очень разные. Ну, в Москве люди тоже очень разные, и с разным достатком, да? И проблема заключалась в том, что когда собирались на общение в церковь, богатые старались съесть свою пищу, та, которая получше, чтобы не делиться с рабами, которых в то время было много в Коринфе, которые нищенствовали, понимаете, да? И глядя вот на эту несправедливость, нарушение заповеди Божьей, «люби ближнего, как самого себя», апостол Павел им говорит, вас хвалить нет, не за что, так не должно быть. Точно так же и в нашем общении мы должны, даже там, когда чай пьем или что-то там празднуем, день рождения, что-то, мы должны поступать так, чтобы никто не был обижен вокруг нас. Чтобы не было так, вот бабушки говорят, а что там эта группа собралась, едят, пьют, а нас не приглашают. Ну, надо и об этом думать, да? Эти бабушки этот молитвенный дом построили. Благодаря их заслугам они тут такие ведра с землей таскали. Ну, так надо же как-то уважать это, да? Вот такое наставление апостол Павел дает церкви. Такое наставление апостол Павел дает церкви, чтобы были внимательны, деликатны друг друга, уважали и соблюдали эту заповедь «люби ближнего своего, как самого себя». А дальше установление самой заповеди. Ну, давайте встанем, внимательно выслушаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечера и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Садитесь, пожалуйста. И здесь апостол Павел напоминает Здесь апостол Павел напоминает, какая цена за нас с вами заплачена, за тех, кто рядом с нами сидит. За каждого из нас с вами какая цена заплачена. Читаем. В ту ночь, в которую предан был, то есть фактически перед распятием, Христос взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Воспоминание, слово обозначает воспроизведение в памяти событий. И вот для того, чтобы мы помнили ту цену, которая за нас заплачена, давайте вспомним сейчас. И очень хорошо пророк Исаия описывает эти события. Послушайте. 53 глава. Здесь как раз описывается то, что происходило со Христом. Со 2 стиха. «Ибо Он возошел пред Ним, пред Богом, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы Его, привлекал бы нас к Нему». То есть внешность у Иисуса Христа была весьма несимпатичная. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, мы ни во что ставили его». То есть апостол, вернее, пророк Исаия, он здесь говорит от имени народа, какое отношение народ испытывал, что он чувствовал по отношению к Иисусу. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем, уничижен Богом. Но он изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем». Ранами его мы исцелились. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца ведет был на заклане, как агнец пристрыгущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят». Народ, кто его изъяснит? «Ибо он отвергнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его». Не евреи. Евреи его распяли, но... Они его распяли, потому что это Бог определил как наказание за грехи, соделанные всем человечеством. «Господу было угодно поразить его, он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления». Умилостивление – это значит примирение. Святой Бог примирился через страдания Иисуса Христа с грешным человечеством, потому что грех – был наказан на Иисусе Христе. «Он узрит потомство долговечное, воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его». Потомство долговечное – это вот мы с вами здесь сидящие. Духовное потомство Христа. И не только здесь. Воскресный день по всему лицу земли, фактически на всех континентах, люди разных национальностей, рас и социальных групп собираются на богослужение, собираются на поклонение, собираются для того, чтобы вспомнить то, что сделал Христос для нас с вами. И дальше сказано: «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством». Господь доволен тем, что мы здесь сидим. Но Он хочет, чтобы еще здесь много людей сидело, спасенных. Через нас с вами. «Через познание Его, Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Через познание Его. оправдание, через познание Христа спасение. Поэтому наша ответственность не себя проповедовать, не свои достоинства, а Христа. И дальше сказано: «Поэтому я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу». У сатаны он отнял добычу. Мы с вами в свое время были в сетях сатаны, не так ли? Или не были? За то, что он будет, за то, что предал душу свою, каким образом? За то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был. Его даже распяли между бандитами. То есть унижение вот даже до уровня смерти похорон. Так как он понес на себе грехи многих, и за преступников соделся ходатаем. Вот что сделал Христос. Вот что значит «сие тело мое за вас ломимое». И мы точно так же вот возьмем этот хлеб, который символизирует, и разломаем его. Это символ того, что сделал Христос за нас с вами. За грехи наши. Он сказано, он грехи наши телом своим вознес. Где теперь грехи наши? Вина где? Он грехи наши вознес телом своим на древо. 1 Петра 2.24. А дальше сказано. Также чашу после вечери. Вот чаши стоят, да? И сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Новый завет, новый договор спасения в его крови. А новый договор спасения какой? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот новизна. Уверовал во Христа, принял Христа. Тебе грехи прощены, и ты имеешь жизнь вечную вместе с Богом. Почему люди так панически боятся смерти? Потому что не знают, что там за этой смертью, или чувствуют, что будет наказание. А когда Бог снял вину греха, когда у тебя мир и покой в душе, ну тогда можно и навстречу с Богом идти. Еще новизна заключается вот в чем. В Ветхом Завете Бог им обещал, фактически за 600 лет до прихода Иисуса Христа, что будет новый завет Христос принесет. И вот он в чем заключается. Иеремия, 31 глава, читаю 31 и 33 стих. «Новый завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Закон вложу во внутренность их. Сейчас, вот этот закон, вот эта книга. Как он может войти во внутренность? Слово Божие так говорит. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Бог говорит, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и один будут моим народом. Когда вот это вселение Христа происходит? Да в момент покаяния. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мы получаем рождение от Бога. Дух Святой входит. И с тех пор вот этот завет, он начинает жить в сердце. Это становится потребностью нашей. Не просто снаружи на скрижалях, как это в Ветхом Завете было 10 заповедей. Он входит внутрь, внутри нас. И дальше сказано «в крови», подчеркнуто «в крови». Ну, вообще в крови жизнь. Наша кровь, она... Питательные вещества, кислород разносит по всему телу. Если слить с человека кровь, он умирает. Пролить кровь – это значит отдать жизнь. Христос пролил свою кровь, отдал свою жизнь. 1 Коринфянам 5:21, послушайте. «Не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем стали праведными перед Богом». То есть Христос отдал свою жизнь, чтобы мы приняли Его жизнь святую, а нашу грешную жизнь, душу, он взял на себя и на себе наказал. Не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем стали праведными перед Богом. Вот что значит в крови. То есть мало того, что нам прощены грехи, обновленная жизнь еще здесь на земле мы имеем, которая называется «Царствие Божие внутри вас есть». Царствие Божие не пища и питье, ну что? Праведность, мир и радость во Святом Духе. Ну вот под Новый год вы наделали много салатов, много пищи вкусной было. Было в Шри-Ланке? Ну, наверное, да? Ну, намного это счастливее сделал. Ну, покушали и все, да? И на следующий день забыли, что ели. А вот это состояние, то, что человек праведен, мир и радость имеет, оправдан, имеет мир и радость от того, что он может жить без греха, вот это вот состояние души, которое ты с тарелки не получишь, только верой от Господа Иисуса Христа. Поэтому Бог и говорит: «Я есть хлеб жизни, верующий в меня имеет жизнь». И Христос говорит: «Се творю», Бог говорит: «Се творю все новое». Вот что значит Новый Завет Его крови. То есть ту жизнь, которую Бог, Он в нас вкладывает, дает нам новую жизнь. И Христос говорит: «Сие творите в мое воспоминание». Напоминание. А дальше идет речь о чем? «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». То есть мы говорим сами себе: так Он же второй раз придет на землю. Если раньше с земли не заберет, Он второй раз придет на землю. И всем нам нужно будет предстать пред Ним для того, чтобы Он ценил нашу жизнь. Хорошее мы делали или плохое. Даже верующие. А дальше сказано: «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Недостойно. Недостойно. С нарушением заповеди Его. А какая наибольшая заповедь? Когда Христу задали вопрос, что Он сказал? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением твоим, и ближнего своего, как самого себя». Из того, что я вам читал про апостола Павла, про язычников, про семейные отношения, про разномыслие. Что там про разномыслие сказано? Да будут все едино, как ты, по учению Иисуса Христа, да? То есть очень важно проверить себя. А я-то не нарушаю заповедь, я-то не живу сегодня в каком-либо грехе. Наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда им, не осквернились многие. Наблюдайте за сердцем своим, нет ли у вас горечи, злобы, непрощение в отношении ли кого-нибудь. Потому что ничто нечистое в небеса не войдет. А если есть, надо исповедовать и каяться. Сказано: если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и правен, что? Простит и очистит. И дальше предупреждение. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господне. Слово «осуждение» – это значит наказание. Вот интересно, некоторые стремятся получить вечерю, считают, что от этого здоровье мне добавится, там еще что-то добавится, а Слово Божие говорит, осуждение может добавиться, если ты это делаешь в греховном состоянии. Эта заповедь дана нам напоминание в проверку самого себя. В испытание самого своего духовного состояния нам постоянно нужно напоминать, возбуждать наш здравый смысл, потому что он очень быстро замыливается в этом суетном мире. И дальше предупреждение. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Опа! Оказывается, можно заболеть и даже умереть не в свое время. И это к верующим относится. Это ж к верующим написано. А как проверить, в каком я состоянии? Сейчас. Послание евреям. 10 глава. Я читаю с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Святилище – это присутствие самого Бога, которому Он вновь открыл нам через, нам через зависть, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и полную верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, омывши тело водою чистую». От порочной совести. Совесть – вот у нас инструмент. Совесть, слово «совесть» обозначает это объективное, не субъективное, а объективное чувство ответственности за свое поведение. Хотим мы или не хотим, но нас совесть может в чем-то оправдывать или в чем-то осуждать. И вот очень важно, сказано кроплением, очистив все совесть от порочной, очистив все сердца. Но сердце – это внутренний мир, это не просто вот этот насос, который крочает кровь. Сердце – это внутренний мир, сердцевина человека. И вот эту сердцевину, источник всех мыслей, можно очистить кроплением крови. То есть попросите прощения у Господа и за этот грех. Не только то, что было, вы покаялись когда-то за прошлую жизнь, но и за то, что сделано сегодня. «И омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Если у вас появилось искушение оставить собрание, не приходить на богослужение, все, проблема с вашей совестью. Проблема. Поэтому сказано, будем увещевать друг друга. Через Слово Божие мы увещеваем, уговариваем друг друга, побуждаем, пробуждаем друг друга. Ну и Слово Божие говорит так. Сейчас я еще найду 1 Иоанна, 4 глава. Так, секундочку. И вот 19 стих, 3 глава, 19 стих. «И вот почему узнаем, что мы от истины успокаиваем пред Ним сердца наши. Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Сердце, совесть. Если сердце наше осуждает, то Бог гораздо превосходнее, Он еще больше видит в тебе греха, чем ты сам себе видишь. Если у тебя мир, значит, ты имеешь дерзновение к Богу. Слово «дерзновение» – это особая смелость, дерзость, смелость идти навстречу к Богу, потому что у тебя все в порядке, ты очищен самим Богом. В отношении чего теперь себя проверять? А заповедь Его та, чтобы мы веровали в Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам. Веровать во Христа – это значит доверять Ему свою душу и быть верным Христу, Его заповедям. И любить, ценить и заботиться о ближнем так, как это мы делаем о самих себе. Вот на предмет чего нужно проверять себя. Ну, а сейчас у нас прекрасная возможность проверить себя. И если совесть осуждает, помолиться Господу, кроплением очистившись совесть, да, помолиться, чтобы и то, что осуждает, было прощено. Ну и, конечно, примириться надо с тем, кого мы обидели, если это было сделано с нашей стороны. И тогда мы способны участвовать в заповеди Господне. А если это не приведено в порядок, тогда это участие приведет к чему? Слово Божие так говорит, и даже умирают, да? Есть такой епископ Аркадий Лубенский, он так сказал про верующих. Бог иногда допускает им физическую смерть, чтобы избавить от духовной гибели. Я несколько ситуаций таких уже видел в своей жизни, когда алкоголик приходил, каялся, и как только прикасался очередной раз к стакану, умирал в этот же день. Два раза я такое видел уже. Многие годы пил. И потом, чтобы он опять не ушел в никуда, Бог просто забирает. И здесь сказано, если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы от Бога. Понимаете, да? Поэтому лучше слушать свою совесть, лучше слушать то, что нам Бог говорит. Давайте сейчас встанем, помолимся, у кого что на сердце, принесем Господу.